В скором времени вновь пришлось наведаться к селянам. За мной снова приехал Матвей, и помощь, как выяснилось, понадобилась ему самому. Вернее, его матери. «Она на 7-м месяце», — пояснил парнишка так запросто, словно каждый день имел дело с беременными женщинами. «Вроде все в порядке. УЗИ делала в Хабаровске месяц назад. Но что-то в последнее время нервы у нее расшатались. Боится ребенка потерять». «А что, такое случалось?» «Да сплошь и рядом», — пожал плечами Матвей. Когда я увидела его мать, Зою Сергеевну, то сразу поняла, что имел в виду парнишка. Женщине едва-едва исполнилось 40, но выглядела она на все 50 с гаком. Сказывались частые беременности. Ее муж, охотник, уходил в лес на целые недели, а по возвращении начинался медовый месяц. Мужчина Илья Гаврилович был темпераментным. В условиях отсутствия хорошей медицинской помощи и возможности часто обследоваться, многие беременности заканчивались выкидышами. Тем не менее, у Матвея было 6 сестер и 2 брата, все младше его. Это ли не доказательство того, что человек умеет приспособиться к любым, даже самым неблагоприятным условиям? «Что-то мне боязно», — жаловалась Зоя, сразу же попросившая не употреблять отчество в общении с ней. 2 последних раза я детей потеряла. Не хотелось бы. Вы уж извините, что беспокою». «Да нет, что вы», — возразила я. «Это правильно, особенно если есть подозрения». «Собственно, никаких подозрений нет, но муж-то мой на охоте, поэтому до Хабаровска мне не добраться». «А я предлагала отвезти тебя на отцовской машине», — возмутился Матвей. «Ага, на отцовской», — закивала мать. «А права мы тебе по дороге купим, да? Сиди уж, сопливец, пока 18 не стукнет». Обиженно засопев, Матвей забился в угол и замолчал. «Взрослым себе считает. Поди ж ты», — усмехнулась Зоя, глядя на меня. «А у вас дети есть?» «Да, сын. Вернее, 2 сына», — тут же оговорилась я, чем вызвала изумление собеседницы. «То есть вы не знаете точно?» «Знаю, конечно», — рассмеялась я. «У меня 1 родной сын, но есть еще сын моей подруги. Она умерла». «Понятно», — серьезно кивнула Зоя. «А ждете кого?» «В смысле? Теперь уже я не поняла». «Ну, мальчика или девочку?» Я почувствовала, что краснею. «Господи, что все уже замечают?» «Да вы не волнуйтесь», — поспешила успокоить меня Зоя. «Просто, знаете, с моим-то опытом. Так кто родится?» «Не знаю, честно говоря», — стыдясь собственных слов, ответила я. «Еще несколько недель назад я была почти уверена в том, что никто не родится вообще, но теперь, возможно, пришло время узнать». «Дай бог с ним», — махнула рукой Зоя. «Сюрприз — это всегда приятно. А отец ведь не с заставы, да? Просто Матвей говорил, что вы недавно приехали. На время». «Нет, отец не здешний», — подтвердила я. «Как же он вас отпустил в такую глушь?» — в ужасе воскликнула Зоя. «Он еще не знает». «Ну вы городские даете», — развела она руками. «А как потом объяснять-то станете, что тяжеленькое? Вот вернетесь домой беременная, а ведь не откуда-нибудь, а с заставы, где одни мужики. А что муж-то скажет?» «Муж у меня тоже врач», — ответила я, смущенная той легкостью, с которой эта женщина вторглась в мою жизнь, причем в самую сокровенную ее часть. «Он все поймет». «Вы уж извините», — вдруг спохватилась Зоя с тревогой, глядя на меня. «Я не хотела вмешиваться. Просто здесь все друг друга знают, и каждый новый человек...» «Все нормально», — улыбнулась я. «Давайте вас осмотрим, ладно?» Через 10 минут мы уже пили чай с медом и оладьями в компании детей. Я ужаснулась тому количеству выпечки, которое с утра успела приготовить Зоя. Но потом, увидев всю семью за столом в сборе, поняла, что ни кусочка не пропадет. «Как вам здесь, Агния?» — поинтересовалась Зоя. «Не скучно?» «Да что вы, скучать не приходится», — ответила я. «Вот, к примеру, на днях ваш сын возил меня к бабе Мане». «А, да, он говорил», — закивала женщина. И как она? Бедняжка, совершенно одинокая, ни души родной в целом мире. Матвей говорил, что селяне ей помогают. «Бывает, а как же?» — согласилась Зоя. «Только у всех же свои дела. Здесь не город, с утра до вечера собственной работы полно. Еле управляемся. Так что к старушке редко заглядываем. А теперь, когда с ней несчастье случилось, и вовсе тяжко бабе Мане придется». Но, похоже, Зоя зря волнуется. Кто-то явно не бросает пожилую даму в беде, и доказательством этому служит промокшая от пота футболка в ее огороде. «Ничего», — сказала я, — «постараюсь почаще ее навещать. Может, даже сегодня вечером сумею». «Нет-нет, лучше не стоит». Тут же прервала меня Зоя, и я заметила, что на ее лицо набежала тень. «Почему?» «Не надо в темноте бродить. Неправильно это». «Да тут же застава рядом», — возразила я. «Кто рискнет разбойничать при таком соседстве?» «Да мама вовсе не про разбойников говорит», — вставила одна из старших девочек, сделав перерыв в жевательных движениях. «Ешь давай», — нахмурилась Зоя. «Не болтай почем зря». «И все-таки что вы имели в виду?» — спросила я. «Да того, кто живет в озере, что же еще?» — ответил за Зою младший из мальчиков. Кажется, его звали Егором, если я правильно запомнила. Моя рука замерла в полете, так и не донеся оладью до рта. «Не берите в голову, дети!» — пожала плечами Зоя, тщетно пытаясь перевести разговор на другую тему. «Ничего не дети!» — возмутилась первая девочка. «Ма, ты же сама все время говоришь, чтобы мы возле озера не шлялись, а к бабе Мане как раз через озеро. Самая короткая дорога». «Это правда», — впервые за долгое время подал голос Матвей. «Но я Агнию Кирилловну по тракту вез». «Вот и правильно», — сказала Зоя. «Этот путь хоть и длиннее, зато безопаснее». «Безопаснее?» — переспросила я. Весь этот разговор казался мне эпизодом из «Сонной лощины», но тот факт, что история об озере и живущем в нем чудовище при мне упоминалась уже второй раз за короткий отрезок времени, настораживал. «Вы только не волнуйтесь понапрасну», — вздохнула Зоя, поняв, наконец, что избежать объяснений не удастся. «Люди говорят...» «Послушайте, Зоя, неужели вы в самом деле верите в существование какого-то там чудовища?» — воскликнула я. «Ну, верю, не верю, а факты говорят сами за себя», — пожала плечами мать большого семейства. «А куда Борька-дурачок делся, а?» — спросила другая сестра Матвея, помладше. «Его ведь так и не нашли». «Борька уехал в Хабаровск», — авторитетно заявил еще один мальчик, сильно похожий на Матвея. «Жениться!» «Жениться?» — изумилась старшая девочка. «Да кому же он нужен? Дурак ты такой!» «Он сам сказал, что хочет жениться!» — упрямо ударил ложкой по столу ее братишка. «Всем рассказывал!» «Это правда!» — тихо подтвердила Зоя. «Пропал наш Борька. Как сгинул!» «И вы решили, что его... чудовище съела?» — скептически вздернула я бровь. «Да чудовище никого не ест!» — вставил Егорка. «Вернее, оно только внутренности пожирает, если кого поймает, а тело выплевывает. Вот!» «Что за чушь?» — пробормотала я, качая головой. «Конечно, чушь!» — улыбнулась Зоя, как мне показалось, через силу. «Давайте-ка лучше я вам еще оладьи положу». «Выйди меня провожать», Зоя сказала. «Обещайте мне, Агния, что все-таки не станете одна через лес ходить, особенно мимо озера. Хорошо?» «Хорошо», — кивнула я. «Только, Зоя, я не понимаю, как такая здравомыслящая женщина, как вы, может в эти бабушкины сказки верить? Думаете, вы первая, кто рассказал мне эту историю? Да я уже от солдат на заставе слышала о том, кто живет в озере. Слухи распространяются со скоростью света. И вы этому только способствуете». «Несколько месяцев назад», — заговорила Зоя, глядя куда-то мимо меня, в сторону леса. «Тут кое-что произошло. Есть у нас один старый охотник, Петр Макарыч. Он охотился неподалеку от озера и что-то там нашел. «И что же такое он нашел?» — недоверчиво спросила я. «Он толком не рассказывал, потому что заставское начальство упросило зря языком не чесать. Но когда выпил, как-то раз крепко, рассказывал о могильнике на берегу озера». «О могильнике?» Мой интерес заметно возрос, как только речь зашла о трупах. «Я больше ничего не знаю», — быстро сказала Зоя. «Только Макарыч утверждал, что теперь верит в существование чудовища и за несколько километров озеро обходит». «А вы не подскажете, где живет ваш охотник?» Зоя устремила на меня удивленный взгляд. «Зачем вам?» «Хочу поподробнее узнать, как рождаются местные легенды». Женщина пожала плечами. «Так вон там он и живет», — махнула она рукой в сторону леса. «Его домик отсюда не видать, но если напрямки, то минут 10 ходьбы. Только сейчас его нет, на охоте он. Они с мужем часто вдвоем уходят. Раньше, чем через 5-6 дней, не вернутся. Так мы договорились насчет озера». «А где же наш Коротков?» — поинтересовалась я у майора Губанова на следующее утро, не застав шланга в койке. «Полегчало ему?» «Ага, полегчало», — хмыкнул командир медсанчасти. «Не знаю, куда он делся. Сестры его с вечера не видели. Вот вернется, сразу получит 5 нарядов. Больной, мыть его! Прошу прощения, конечно». Тут же извинился он за матерные слова, но по виду майора было ясно, что он нисколько не сожалеет о сказанном, и он тут же нашел, на ком выместить свою неудовлетворенность. «Вот вы, Агния Кирилловна, у нас человек новый, не слушаете, что вам говорят. Я вас предупреждал, что таким, как Коротков, потворствовать нельзя, они потом на голову садятся». «Не понимаю, о чем вы, Игорь Сергеевич?» Устремила я на него свой фирменный взгляд под названием «Оскорбленная невинность». «У парня было серьезное повреждение ступни». «Совести у него повреждение», — фыркнул Губанов. «Все служат как люди, а такие, как этот...» «В общем, чего сейчас говорить? Не вам, а мне перед командованием отчитываться за отсутствующего бойца». «Ну, будем надеяться, что он появится», — примирительно сказала я. «Куда он отсюда уйдет и как далеко?» «Может, и недалеко, Агния Кирилловна», — вздохнул Губанов. «Но не надо забывать, что здесь армия, а не богадельня или детский сад. Мужики должны служить, так положено по закону, и увиливать от всей обязанности не позволено никому». С этими словами он показал мне спину и занялся заполнением документов. Майор был не самым приятным в общении человеком, но дело свое знал на зубок. Наверное, не просто балансировать между врачебным долгом и необходимостью подчиняться командиру. Интересно, а как справлялся с этим Андрей? Видимо, не слишком хорошо, ведь так и остался в чине полковника, несмотря на все свои боевые и врачебные заслуги. А мог бы стать генералом, у него всегда плохо обстояло дело с подчинением дуракам. Губанов попросил не болтать об исчезновении Короткова. Когда вернется, мол, тогда и будем решать, что с ним делать. У медсестры Оли насчет пропажи солдата имелись свои соображения, коими она и не замедлила со мной поделиться, как только мы остались наедине. «Баба у Короткова в поселке. Он, думаю, сюда прискакал вовсе не из-за ноги. Просто хотел улизнуть по-тихому. А из санчасти это сделать легче, чем из казармы, ведь там сержант не дремлет». «И что за баба?» — поинтересовалась я. — Да не знаю я ее. Так, разок встречались, — пожала плечами Оля. — Но она всех наших солдатиков обихаживает, кто пожелает, — добавила девушка снова шепотом. — В смысле? — А, в этом смысле? — широко раскрыла я глаза. — Ага, — хихикнула сестричка. — Она с солдатиками, а Людка с офицерьем. — Какая Людка? — Да жена Акиньшина. «Кто же еще? Тут всего одна Людмила на заставе». «Ой, Агния Кирилловна, вы еще наших местных нравов не знаете. Это не застава, это древний Рим перед нашествием галлов». «И тебя это не смущает?» — спросила я удивленно. «Не-а», — тряхнула она тщательно накрученными кудряшками. «Даже интересно за всем наблюдать». «А куда же Акиньшин смотрит?» «Да Людка же не дура, Агния Кирилловна», — развела руками Оля. «Во-первых, у полковника сейчас дел по горло с этим дурацким переходом на профессиональную армию. По-моему, нам только проблем от этих контрактников прибавилось. И казарма у них отдельная, и ведут они себя так, как раньше вели деды, когда ребята в армии служили по 2 года. Неправильно это. Во-вторых, Людмила умеет заговорить Акиньшину зубы. Она тетка изобретательная. А офицеры ничего не скажут. Что они, враги себе? Кроме того, могу поклясться, ни один из них не в курсе, что он не единственный в ее копилочке». «А кто там вообще есть?» «Только я вам не говорила, ладно?» «Разумеется». «Значит, Губанов...» «И Губанов?» «Ага, и он родимый. Так вот, Губанов, начхим наш, Павлоцкий, вы его видели, но он мужик со странностями, поэтому редко на глаза попадается. Начхим, начальник химзащиты. Знаете, как говорят, застава без начхима, как деревня без дурака. В общем, эти двое, про них точно знаю, но думаю, еще найдутся». «Да», — протянула я недоверчиво, — «весело у вас тут. А то... Это только с виду скучно. Лес, собаки, солдаты. А на самом деле тайны мадридского двора». «Что тайны, так это правда», — едва не вырвалось у меня. Похоже, настало время поговорить с Олей по душам, ведь она, в конце концов, первая начала. «Скажи-ка мне, Оль», — начала я, — «ты вот все про всех знаешь, да? Считаете, я сую нос не в свое дело?» Собралась было обидеться медсестра, но я поспешила ее разуверить. «Да нет, что ты. Просто здесь, похоже, полно проблем, но местное население как-то не слишком охотно общается на эту тему. Понимаешь, я краем уха слышала, как Руденчик болтал с Губановым о какой-то московской проверке». «А, ну да, знаю», — серьезно закивал Оля. «Это из-за того случая с самострелом». «С каким еще самострелом?» Сделала я большие глаза. Оля вдруг замялась, словно поняв, что сболтнула лишнее. «Понимаете, Агния Кирилловна, — проговорила она неуверенно, — я не знаю, можно ли об этом... Во всяком случае, командование любые слухи пресекает, словно ничего и не случилось». «Да что случилось-то? 2 паренька у нас месяц назад погибли, вот что. И еще один сбежал. Думают, ушел за кордон». «Да ты что? Чтоб не провалиться. На самом деле, они все 3 дернули, сразу после отбоя. Но их заметил кто-то из контрактников. У парней были с собой автоматы, и начальство, естественно, испугалось, как бы они чего не натворили». «Их искали?» «Естественно, искали. 2 поисковые бригады кинули. Руденчика с его собачниками и Крыласова с контрактниками. Бегали они по лесу, нашли пацанов. Но вот что потом произошло, народ предпочитает помалкивать. Только 3-го так и не нашли, а 2 притащили мертвеньких». «Они что, застрелили солдат?» «Слышала, что они сами, по неосторожности. Но, Агния Кирилловна, я, конечно, не солдат, однако не могу себе представить, как это можно случайно 2. У Акиньшина, скорее всего, как раз из-за этого и неприятности. Поначалу надеялись все замять, мало ли, чего не случается в армии. Но потом кто-то на воле копать начал. То ли комитет солдатских матерей, то ли еще кто. Короче, кого-то не устраивают вялые объяснения Акиньшина насчет несчастного случая. Так что помяните мое слово, нам еще всем крови попортят. Вам просто повезло, что вас здесь не было в то время». Работы в медсанчасти в тот день оказалось немного, поэтому после обеда я отпросилась у Губанова навестить бабу Маню. «Не стоит их слишком баловать, Агния Кирилловна», — сухо попенял мне майор. «По-хорошему, наша медсанчасть не обязана обслуживать местное население. Мы не участковые врачи, а военные, и у нас своих дел по горло. Одно дело — первую помощь оказать, и совсем другое — брать под крыло все местное население». Тем не менее, отпустить он меня отпустил. На выходе я едва не столкнулась нос к носу с Руденчиком. «А, хорошо, что вас встретил», — сказал он, не здороваясь и загородив проход. «Я вижу, вы куда-то собрались, доктор?» «Да, навестить бабу Ма...» «Я вот принес кое-что для нее», — перебил мужчина. Видимо, это была его обычная привычка, приобретенная в армии. Что, собственно, может сказать солдат-командиру, кроме краткой формулировки? «Есть, товарищ капитан!» Теперь я заметила, что он действительно держит что-то в руке. В ответ на мой недоуменный взгляд капитан пояснил. «Бобровый жир. Хорошо для суставов. Вы же врач, значит, должны знать». Его последняя реплика прозвучала как обвинение. Я уже напряглась, чтобы высказать грубияну все, что думаю о нем. Но Руденчик быстро всучил мне банку и, резко развернувшись, вышел. Я не знала, злиться мне или принять все как есть. В конце концов, мне с капитаном детей не крестить. Я уеду отсюда через пару недель, а он останется со своей собакой и ненавидящим его Крыласовым. Подумав о подполковнике, я не смогла сдержать улыбки. Интересно, задница все так же беспокоит его, как и раненое самолюбие. Так как Матвея с его милой лошадкой под рукой не оказалось, пришлось идти до дома бабы Мани пешочком, и я искренне надеялась, что правильно запомнила дорогу. Погода была отменная, и я решила, что от долгой прогулки мне и будущему ребенку будет одна только польза. Вот я впервые подумала о том, что находится у меня в животе, как об одушевленном предмете. Несмотря на то, что уже являюсь матерью взрослого сына, я никак не могла свыкнуться с мыслью о повторном материнстве. Может, дело в том, что я запуталась? К счастью, я не заблудилась. Подходя к дому бабы Мани, бросила взгляд на часы. Дорога заняла около 40 минут. Конечно, старушка меня не ждет, ведь я не сказала точно, когда сумею вырваться. Открыв калитку, я услышала громкий лай собаки, но не испугалась. Пес все равно не достанет до меня, да и грозным он не выглядит, просто делает свою работу, за которую ежедневно получает миску каши. Идя по тропинке к двери, я скорее почувствовала, чем действительно заметила какое-то шевеление, и обернулась. В покосившейся сараюшке в глубине огорода хлопнула дверь. Интересно, неужели Матвей прав и баба Маня, что твоя неваляшка, уже на ногах и скачет себе по огороду, забыв о травме? Или этот кто-то, забившийся в сарай, и есть один из мужиков, время от времени приходящий помогать старушке по хозяйству? Но тогда непонятно, почему вместо того, чтобы выяснить, кто пришел, он поспешил скрыться из виду. Поборов искушение самой пойти к сараю и посмотреть, я толкнула дверь и вошла в дом. «Это ты, милок?» — раздался скрипучий голос бабы Мани. И я поняла, что моя пациентка находится именно там, где ей и положено быть — в собственной постели. «Это я, баба Маня», — отозвалась я, проходя. Выражение лица старушки сбило меня с толку. Она вроде как была не слишком рада меня видеть. «Вот, принесла вам бобровый жир от капитана Руденчика», — объяснила я, ставя банку на тумбочку у изголовья больной. — Это хорошо для суставов. Кроме того, у меня есть еще одна мазь, да и перевязку надо бы сделать. Постепенно мышцы лица бабы Мани расслабились. — От Руденчика, говорите? — уточнила она. — Он всегда очень внимательный, этот мальчик. Мне странно было слышать, что кто-то называет почти 50-летнего капитана мальчиком, но, возможно, с колокольни бабы Мани в ее 80 с гаком так и кажется. Кстати, я что-то не замечала за Руденчиком и особой заботливости. Мне так он казался просто хамом, что, впрочем, частенько встречается как в военной, так и во врачебной среде. Я хамство не выношу. Но куда, скажите, от него деться, будучи женщиной и живя в России? Осуществляя перевязку, я болтала с бабой Маней о всякой всячине, но никак не могла избавиться от ощущения, что она только и ждет, как бы поскорее меня спровадить. «А скажите-ка мне», — проговорила я, решив, что за спрос денег не берут. «Кто это у вас в огороде работает?» «В огороде?» — переспросила старушка безразличным тоном. Да никто не работает, дочка. Матвей сегодня не заходил. Это не Матвей, — возразила я, не позволяя замять тему. Когда я вошла, кто-то спрятался в сарае. Да нет, он не спрятался. Наверное, просто пошел за инструментом. Он? Внук ко мне приехал из Хабаровска, — пояснила пациентка. Очень кстати, потому как крыша прохудилась, залатать надо. Я давно просила, но он только сегодня сподобился. И что бы я без него делала? Интересные дела получаются. Матвей уверял меня, что Ливанова одинока и родственников не имеет, а теперь, выходит, какой-то внучок нарисовался. Я, возможно, и поверила бы в эту сказочку, если бы не поспешное бегство хозяйского внука. Закончив с перевязкой, я поспешила распрощаться, уловив явное облегчение на лице больной. Она благодарила меня с преувеличенной сердечностью, а в глазах читалось: «Господи, ну когда же ты, наконец, уберешься?» Выйдя, я оглянулась на сарай. Дверь была закрыта. «Что ж, посмотрим, кто кого», — подумала я и решительным шагом направилась в сторону калитки. Лес начинался сразу за тропинкой, ведущей к тракту, и оттуда отлично просматривался огород бабы Мани. Пройдя 20 метров, я быстро свернула вправо и шмыгнула в кусты. Из этого укрытия можно было наблюдать за тем, что делается около дома, и я дала себе слово, что не уйду, пока не выясню, что за таинственные родственники навещают одинокую старушку. Если бы не громадные комары, которые роились вокруг целые стада, мой наблюдательный пункт можно было бы считать почти идеальным. Через 10 минут мое терпение было вознаграждено. Дверь сарая осторожно открыли, словно тот, кто собирался выйти, сначала хотел убедиться в собственной безопасности. «Ты просчитался, дружок, потому что мы тоже не лыком шитые и кое-каким военным хитростям обучены». Мужчине, вышедшему из сарая, было не больше 20-25 лет. И я сразу поняла, что это, скорее всего, именно его футболку я видела висящей на древке колуна в поленнице Ливановой. Он был высоким и здоровым, не меньше 80 кило. «И, дорогая баба Маня, вряд ли этот парнишка восточной внешности может приходиться вам внуком, уж извините». И тут меня как током ударило. А не пропавший ли это дезертир Кочерян? Догадка была столь невероятной, что я едва не завопила от сознания собственной гениальности и, выскочив из своего укрытия, кинулась к забору Ливановой с криком: «Арсен, погодите!» Парень вскинулся. В его взгляде, устремленном на меня, мелькнула паника, как у лисицы, которую со всех сторон обложили собаки и охотники. Он огляделся, и я на секунду предположила, что, возможно, поторопилась со своей цыганочкой с выходом. В конце концов, если это и в самом деле дезертир Кочерян, то он может быть вооружен и вполне вероятно опасен. Однако я неправильно истолковала этот жест. Парень просто искал пути к отступлению. Приняв решение, он перемахнул через плохонький забор и припустил в сторону леса. Нечего было и думать о том, чтобы за ним угнаться, поэтому я остановилась, тяжело дыша и одновременно пытаясь привести свои мысли в порядок. Итак, это и в самом деле пропавший солдат. Но что, черт подери, он делает во дворе бабы Мани? Надо срочно во всем разобраться и припереть старушку к стенке. Видит Бог, по натуре я не жестока, но мы с Денисом приехали сюда не в отпуск, и матери погибших солдат ждут объяснений. Поэтому я отряхнула джинсы, на которые налипли еловые иголки и трава, отдышалась и направилась к двери дома.